первые же недели нападение со стороны России поставило бы Германию в крайне невыгодные условия. Наше нападение явилось непосредственным следствием этой угрозы. Генерал-полковник Йодль, главный конструктор германских военных планов, стоял на том же. Советские исследователи активно пытались сбить Кейтеля и Йодля с этой позиции. Не вышло. Кейтель и Йодль свою позицию не изменили. И по приговору так называемого Международного трибунала в Нюрнберге были повешены в числе главных виновников войны. Одно из основных обвинений против них – развязывание неспровоцированной агрессивной войны против Советского Союза. Прошло 20 лет, и появились новые свидетельства. Мой свидетель, адмирал флота Советского Союза Кузнецов, в 1941 году адмирал, нарком военно-морского флота СССР, член ЦК, член Ставки Главного командования с момента ее создания. Вот его показания. Для меня бесспорно одно. Сталин не только не исключал возможности войны с гитлеровской Германией, напротив, он такую войну считал неизбежной. Сталин вел подготовку к войне, подготовку широкую и разностороннюю, исходя из намеченных им самим сроков. Гитлер нарушил его расчеты. Накануне, страница 321. Адмирал совершенно открыто и ясно говорит нам, что Сталин считал войну неизбежной и серьезно к ней готовился. Но вступить в войну Сталин намеревался не в ответ на германскую агрессию, а в момент, который сам выбрал. Другими словами, Сталин готовился ударить первым, то есть совершить агрессию против Германии, но Гитлер нанес упреждающий удар и все планы Сталина нарушил. Адмирал Кузнецов – это свидетель самого высокого ранга. В 1941 году он занимал положение в советской военно-политической иерархии даже более высокое, чем Жуков. Кузнецов – нарком, Жуков – заместитель наркома. Кузнецов – член ЦК, Жуков – кандидат. Никто из писавших мемуары не занимал в 1941 году столь высокого положения, как Кузнецов, и никто не был так близок к Сталину, как он. Поэтому Кузнецова я считаю самым важным своим свидетелем после Сталина, конечно. Кстати, то, что говорит Кузнецов после войны, полностью совпадает с тем, что он говорил до войны. Например, в 1939 году на 18-м съезде партии. Это был съезд, который наметил новый путь – сократить террор внутри страны и перенести его на соседние страны. То, что создано в СССР, может быть создано и в других странах. На этом съезде победителей, которые решили стать освободителями, речь Кузнецова едва ли не самая агрессивная. Именно за эту речь Кузнецов в конце съезда становится членом ЦК, минуя уровень кандидата, и получает пост наркома. Все, что говорит Кузнецов, открыто. За много лет до него Сталин говорил в своих секретных речах. Все, что говорит Кузнецов, подтверждается действиями Красной Армии и флота. Наконец, адмиралу Кузнецову в данном случае надо верить и потому, что книгу его читали все друзья и враги, читали политические и военные лидеры Советского Союза, читали маршалы, дипломаты, историки, генералы и адмиралы, читали платные друзья СССР за рубежом, и никто никогда не пытался отрицать слова Кузнецова. Сравним слова Кейтеля и Кузнецова. Генерал-фельдмаршал Кейтель говорит: «Германия не готовила агрессию против Советского Союза. Агрессию готовил Советский Союз. Германия просто защищалась от неизбежной агрессии, применив упреждающий удар.